Глава 33. Вероника. Раннее утро. Холодное и влажное. Я выхожу из такси, прижимая куртку к телу. Больничный корпус кажется серым и безликим на фоне угрюмого неба. Передо мной дверь с матовым стеклом. Тревога нарастает в геометрической прогрессии, но я иду вперед. Отступать нельзя. Сердце гулко стучит, пальцы непроизвольно сжимают ремешок сумки. Я уговариваю себя собраться. Внутри пахнет антисептиком и чем-то едва уловимо неприятным, смесью страха и боли. Мама сидит на каталке, укрытая пледом, который больше напоминает больничное одеяло. Ее руки дрожат, губы сжаты в тонкую линию. В глазах растерянность и страх, которые она пытается скрыть за суровым выражением лица. «Мамуль, все будет хорошо», — говорю я, стараясь поддержать ее. «Это просто операция. Алексей сказал, что все под контролем». Она кивает, но в ее взгляде я читаю что угодно, кроме уверенности. Устраиваюсь рядом. Беру ее холодную руку в свою, и тепло моей ладони будто передается ей. Начинаю рассказывать о случайных мелочах. Об утренней пробке, о том, как соседка искала свои ключи, пока не нашла их в морозилке. Мама чуть улыбается, но это похоже больше на рефлекс, чем на настоящую эмоцию. Я улыбаюсь в ответ, чувствуя, как в груди на секунду становится легче. Алексей появляется в белом халате. На его лице маска уверенности и профессионализма. Голос ровный и строгий, но при этом мягкий. Как теплое одеяло, что немного снимает мое напряжение. «Татьяна Анатольевна, доброе утро. Давайте обсудим план действий», — говорит он, усаживаясь напротив мамы. Он терпеливо объясняет, как будет проходить операция. Мама слушает, но ее лицо остается напряженным. «Это точно необходимо?» Мама цепляется за последнюю возможность передумать, но я хмурюсь и качаю головой. «Нет, мы не отступим». «Да», — твердо отвечает Алексей. «Это ваш шанс встать на ноги и изменить жизнь в лучшую сторону». Я сжимаю кулаки, едва сдерживая желание высказаться. Внутри все горит. Как можно сомневаться в том, что это нужно? Наконец, мама неохотно подписывает бумаги. Облегченно выдыхаю, но это только начало. «Все пройдет успешно. Мы сделаем все возможное», — говорит Алексей, внимательно глядя мне в глаза. Киваю, подавляя накатывающие слезы. Я ему верю. Должна верить. Когда маму увозят в операционную, я сажусь на жесткий стул в коридоре и чувствую, как земля уходит из-под ног. Мысли скачут, эмоции бьют через край. Нужно чем-то заняться, чтобы не свихнуться от ожидания. И тут появляется Ирина, сестра Рустама. Идет, смешно переваливаясь, как пингвин. Беременность нисколько не портит эту женщину. Ее яркая, сильная энергия заполняет пространство, будто прогоняя мрак. «Привет, Ника!» Она обнимает меня. «Я подумала, что тебе нужна поддержка. Ты как?» «Нормально», — выдавливаю я. «Ну, насколько это возможно?» «Никакого нормально!» Ирина смотрит на часы, берет за руку и отводит в столовую. Заказывает нам чай и пирожные. Я не сопротивляюсь, да и невозможно противостоять ей. «Так, теперь слушай. Твоя мама – удивительная женщина. Знаешь, как она в молодости таскала нас на пляж ночами? Мы устраивали пикники под звездами». «Не могу представить маму такой», – качаю головой. «Она теперь совсем другая. Ей нужна помощь, Ника, специалиста. Я это сама только недавно поняла», — серьезно отвечает Ирина. «Иногда жизнь давит так, что человек ломается. Но ты же ее дочь. Мы все разрулим». Ее слова согревают, как кружка горячего чая в зимний день. Мы проводим время, болтая о ее детях, вспоминая смешные истории и даже смеясь. Это помогает, отвлекает. Я не замечаю, как часы летят. чувствуя, что с таким человеком рядом даже самое страшное становится чуть легче. Поднимаемся обратно к дверям операционной. Когда Алексей возвращается, на его лице довольная улыбка. «Операция прошла успешно. Результаты будут позже, но пока все идет по плану». Я киваю, чувствуя, как напряжение отпускает. Подхожу к врачу ближе, чтобы поблагодарить. «Спасибо вам огромное, Алексей». «Это моя работа», – спокойно отвечает он, но по его взгляду видно, он искренне рад. Когда маму привозят обратно в палату, она все еще под наркозом. Я сижу рядом, поглаживая ее руку. В какой-то момент ее веки дрожат, а потом медленно открываются. «Мам, ты как?» – спрашиваю, наклоняясь ближе. «Живая». Ее голос слабый, но в нем есть облегчение. «Спасибо, Ника». «Все хорошо, мам, ты справилась. Теперь только лучшее впереди». Когда мама снова засыпает, я чувствую себя вымотанной до предела. И в этот момент появляется Рустам. Он выглядит спокойным и уверенным, как будто знает, что все под контролем. «Пойдем», – тихо говорит он, забирая мою сумку. «Тебе нужно отдохнуть». Мы едем в его машине. Тепло салона обволакивает, но мне все равно холодно внутри. Я рассказываю ему о маме, об Ирине и о том, как страшно было ее потерять. Он слушает внимательно, не перебивая, только иногда бросает на меня быстрый взгляд, полный заботы. «Ты очень сильная, котенок», — говорит он, когда я замолкаю. «Даже если тебе так не кажется». Я улыбаюсь, ощущая, как его слова согревают изнутри, но потом вздыхаю. «Что случилось?» — спрашивает Рустам, не отводя взгляда от дороги. «Мне не хватает адреналина. Я привыкла к тренировкам, к постоянному движению. А сейчас как будто превратилась в клушу. Может, мне вернуться в спорт?» Он напрягается. Я замечаю, как его пальцы крепче сжимают руль. «Ты знаешь, что я против», — говорит он медленно, будто старается подобрать слова. «Но я понимаю, что тебе это нужно. Мы найдем другой способ. Я не хочу, чтобы ты рисковала понапрасну». «Ты правда подумаешь?» – спрашиваю я, поворачиваясь к нему. «Ты меня понимаешь?» Он кивает, а потом на мгновение кладет руку на мою. «Котенок, конечно, я все понимаю. Просто доверься мне». Его слова звучат как обещание, за которое можно держаться. Внутри что-то отзывается теплом и спокойствием. Его ладонь остается на моей, и этот жест говорит больше, чем любые слова. «Спасибо, Рус», – тихо говорю я и улыбаюсь. «Ты для меня больше, чем просто поддержка». Он смотрит на меня. Его глаза мягкие, но в них читается решительность. «Ты моя, Ника. Я сделаю все, чтобы ты это поняла». Мое сердце замирает, а потом начинает биться быстрее. Я отворачиваюсь к окну, пытаясь скрыть улыбку, которая сама собой появляется на лице. Машина гудит, пробка затягивается, но мне уже все равно. Рустам снимает куртку и набрасывает мне на плечи. «Теплее?» – спрашивает он, а его голос звучит мягче, чем когда-либо. Я вдыхаю его запах, смесь кожи и чего-то теплого, родного. Сердце замирает, а потом начинает биться медленнее. Я улыбаюсь, ощущая тепло его заботы, и засыпаю под размеренное движение машины. Люблю его. Самый лучший. Только мой.